Люди еще на первом этапе и столь же активны. Ночь же была во время войны. У пространства цитадели всего пару веков назад перешла из второго в третий. А гегемония вообще с третьего этапа навылезает больше тысячелетия, ну а после войны их вдолбили в четвертый, так что максимум пороков и гедонизма. И учитывая, что их соседи – агрессивные люди, итог немного предсказуем. А, ну да, плюс еще Фридрих решил натырить чертежи Горна. Ну, на всякий случай, прежде чем они ему понадобятся. Но почему бы и нет? Глава 17. Заговор. Горс в одиночестве сидел в своей комнате, обдумывая все произошедшее вчера. За ним так и не пришла команда Гор. До него действительно не было никакого дела, или Харзик убедил забыть о его выходке. В любом случае, его уважение к нему подорвано. Да, он ненавидит людей, альянсы все с ним связанное. Но разве это мешает ему презирать верхушку гегемонии? Нет, вероятно, даже сильнее, чем он ненавидит людей. Рансила покачал головой и налил в кружку Гера. Напиток хорошо бодрил, выбивая из головы остатки вялости и усталость. Черт, он был спектром, но были вещи, которых он не мог сделать, например, заставить целую державу подчиняться ему. Он тупо не может сдвинуть государственную машину, а если попытается, то спустя несколько дней обнаружат его тело. Конечно, ради этого придется положить многих, но его гарантированно задавит числом, и всем будет плевать на его участь. Люди обрадуются, как и совет, а гегемония же сама от него и избавится. Он подумал было о том, чтобы сбежать в терминус. Вот почему нельзя в одиночку. От дальнейших размышлений Горза оторвал звонок комма. Спектр с недоверием посмотрел на панель, однако номер был незнаком. Кто мог ему позвонить, если он не забил его сюда? Все важные лица указаны, а остальные? Кому он столь интересен? Рансила осторожно нажал на кнопки, включая экран, откуда на него тут же уставилась еще одна батарианская физиономия. «Привет, Горс, извините, я». Он уже хотел отключить ком, ибо совершенно не узнавал говорившего, однако тот тут же его остановил. «Рансила, не помнишь меня, Фарнака?» Горс с удивлением посмотрел на него, что-то припоминая. «Да, это произошло уже достаточно давно, чтобы он практически забыл обо всем этом. Еще до того, как попасть в Гор, а затем и в спектр, он, как и вся остальная часть касты военных, оказался в армии, если быть точным, в 18-м корпусе. Такова уж традиция. Все военные были обязаны как минимум 10 лет провести в армии, а после этого получали выбор, уходить в отставку или нет. Во время войны с людьми большинство участвовавших набиралось как раз их таких отставников. А это был один его старых знакомых. Черт, он за годы о нем уже забыл. Неудивительно, что его самого не вычеркнули из памяти, ведь он же батарианский спектр. «Прости», — медленно произнес он, — «просто думал о разном». Он предпочел тактично умолчать о том, какого мнения о гегемонии. Неудивительно, если его прослушивают. «Слушай, ты же вращаешься в самых верхах, так ведь?» Горс кивнул. «Ну, так, можешь быть, объяснишь, насколько все плохо?» Он с сомнением посмотрел на старого знакомого. В его голосе явно чувствовался не только интерес, но и подозрение. «Вас что, держат на информационном пайке?» — спросил спектр. «Ага», — он покачал головой. «Сам не представляешь, оставили наш корпус вместе с гвардией в столице, охранять важные объекты, и до Харшана никакой информации о войне не доходит. Ну да, Гор работает на совесть, только не там, где надо, не дает подрывать боевой дух, потому что почти все новости делали бы именно это. Слушай, а ты сколько лет, я не видел тебя, до кого дослужился?» В голове Горза потихоньку начала формироваться действительно безумная вещь. С другой стороны, вряд ли кого-то, у кого на руках столько же крови, можно назвать психически здоровым. Да подполковника. Сам знаешь, какое отношение к выходцам из низших слоев касты. Да еще и жрецы последние лет 40 пытаются взять на себя контроль над армией. Но уже верхние слои им с потрохами продались. Да подполковника, в сколько же ему? Где-то примерно этак 50. Возраст даже меньший, чем в среднем у батариан. Хотя, конечно, генералитет предпочитает, чтобы уходили в отставку после второй двадцатки, освобождая место для молодых офицеров. По крайней мере, так было, когда он в последний раз был тут, однако в 50 только подполковник. Он знал, что тот мог бы вполне оказаться выше, по крайней мере, на ступень. Хотя даже то, что он не застрял на статусе капитана, уже достижение. «Слушай, это а сколько из старой гвардии сохранилось?» Фарнак на несколько секунд ушел в себя, вспоминая имена. Ну черт, а не так уж много и осталось. Большинство ушло в отставку, но почти все тебе знакомы. Бри и Горик со мной тоже выбились в штаб, они-то все вместе и сказали позвонить, как только узнали, что ты тут. Спектр продолжал анализировать услышанное, убрав из голоса напряженности подозрения. И как там у вас, там, перешел на доверительный тон, с другими армейскими и флотскими цапаетесь. Ты удивишься, но нет, тоже изнывают от незнания, и еще эти жрецы. Впрочем, мы-то их всегда терпеть не могли, с этим ничего не изменилось, в общем, черт, с нами вместе шатается один из элизиумцев, капитан, элизиумец, у него была пара вариантов, кто это мог бы быть, вернее, к какой из атак на элизиум он причастен, впрочем, учитывая, что они отвели целый флот для обороны столицы, скорее всего второй, знаешь, идея в голове у Гарза окончательно оформилась, я залечу к вам, заодно расскажу. «Сам понимаешь, мы наверняка не одни слышим этот разговор». На лице Фарнака отобразилось сначала удивление, словно он и не ожидал, что он согласится, а затем чуть ли не ликование, которое он с трудом пытался скрыть. «Да, пожалуй, можешь собирать остальных. Вероятно, я найду на вас время, тем более что и на меня всем плевать. Черт, я даже не против побеседовать с тем флотским. Отлично, тогда я сразу передам всем». Фарнак кивнул и отключил связь. Как только связь отключилась, Горс облегченно выдохнул, довольный тем, как все складывается. Черт, он ведь служил в Гор, а это не пустяк, о котором можно просто так забыть. Но все-таки все забывают. Ничего, он сделает то, что намеревался, так или иначе. Горс осматривался. Да, большинство лиц тут были ему знакомы. Многих он уже не помнил толком, однако встречался с ними во время службы в 18-м корпусе. Одна часть, притом большая, была где-то капитанского ранга, другая была из 18-го десантного корпуса, где когда-то служил и сам Ран-Села, хотя это были далеко не все. Тут собралось-то всего человек 30, при этом пятеро были из других мест, а один, похоже, тот самый капитан, о котором говорил Фарнак. «Горс, вот и ты». Чуть ли не последним в зал ввалился его старый друг. Да, не меняя серьезного выражения, он оглядел собравшихся. «Как вижу, тут не все из наших». Он только наклонил голову. «Ну, так, тут еще 7-й и 9-й. Нас всех разместили возле столицы». Горс посмотрел на их мундиры. Точно такие же, как и у офицеров 9-го, не считая небольшого значка с числом. Эх, наверняка, Гор знает про происходящее сейчас, но им ведь нет дела до войны, а тут всего лишь 3-4 десятка офицеров. Что ты скажешь о них? Он все еще продолжал с небольшого отдаления смотреть за ними. Они черт, они оттуда же, откуда и мы. Брось, я говорю тебе, среди них нет жрецов, вот это я могу гарантировать. Иди уже. Горс направился к их небольшой компании, а ему сразу представили их. Капитаны Джет и Эдак из 7-го, майор Форван оттуда же, а также его тезка Горс, тоже майор, но из 9-го. Что же, рад с вами встретиться, сдержанным тоном сказал Спектр. Как я понимаю, на этой планете я нарасхват. Кто-то хохотнул. Аналогично, один из них, Форван, уважительно склонил голову. Мы тут большей частью только сидим и ждем. Да, подал голос тот самый флотский. С нами то же самое. Черт, из-за этого адмирала мы потеряли дредноут, когда люди взяли его десантом на орбите Кирза, абордажем, а они после этого стянули целый флот к Харшану и не отсылают никуда. Горс прекрасно понимал, о чем он говорил. Тот самый дредноут, что был поврежден людьми возле Элизиума, фрегатом, и теперь они занялись его десантом. Сложно представить что-то более унизительное для войны в космосе, чем захват корабля десантниками. У тех же туриан в таком случае подрывают ядро корабля, чтобы забрать с собой и противника, хотя такого не случалось еще со времен восстаний. А тут, но правительство, похоже, действительно готовилось к затяжной войне. Они стянули на орбиту Харшана чуть ли не пятую часть флота. Они собрали возле столицы 3 десантных корпуса, одних из лучших военных частей. Сам Ран-Села не мог сказать, какой логике они подчинялись, но похоже, гегемон хотел начать войну на истощение. Решил, что люди не будут бомбить и попытаются высадиться на планету, а после ввязаться с ними в затяжную войну на истощение, которая может длиться очень долго. Бои в густонаселенных городских зонах. И полагался на то, что люди не решатся бомбить мирных жителей, ибо тогда будет недоволен совет, а в затяжной войне уже сами люди могут спасовать, решат пойти на приемлемые условия и отойти, оставив на месте Харшана разрушенный кусок камня. Правда, у него были смутные сомнения, что люди остановятся. Все-таки у них есть особая сила, что помогает им. Туриане, например, славятся своей дисциплиной. У Асари поголовная биотика, хотя биотиков и у людей достаточно. А Салариану – это прежде всего разведка. Особая сила людей – в случае необходимости превращаться в полных чудовищ, приступающих ради выживания любую мораль. И марш через траверс это убедительно показал. В конце концов, его ненависть основана не на пустом месте. И как в остальных частях, во флоте, спросил Рансила, что, точно так же, да, большей частью точно так же. Я даже слышал, что на некоторых базах отказываются выполнять приказы, офицеры. Правда, их потом расстреляли. Горс широко распахнул все четыре глаза. Вот это да, вот это серьезно. Когда дело доходит до неповиновения офицеров, все действительно плохо и следует уже убираться как можно дальше, ведь если не эти офицеры, то кто будет защищать власть? Необычные же солдаты. Извините, Спектр Горс, сказал Джет, но вы уже, наверное, встречались с гегемоном. Скажите, что собирается делать генштаб? Рансила бросил взгляд на капитана, задавшего вопрос, что же ему сказать, Хаем, он прикрыл глаза, собирая варианты в кучу. Нет, ладно, коли уж сам заварил эту кашу, то надо продолжать гнуть линию дальше, и попытаться все построить так, чтобы потом в проблемах оказался кто-то другой. Хорошо, эй, все, он обернулся, подзывая к себе остальных, идите сюда, если уж вы хотите услышать про мою встречу с гегемоном, я вам расскажу. Все тут же повернулись к нему, хотя он подозревал, что они поглядывали за ним все время, но просто считали нетактичным сразу на него уставиться. Спектр отошел в сторону, чтобы его все могли видеть, окружив Горза полукругом. «Сегодня же я пришел к гегемону. Как думаете, где он был?» «Во дворце первосвященника». Он тут скривил лицо, тем более что военные разделяли его ненависть к священникам, а затем перешел на гневный тон, всем своим видом изображая злость. «Знаете, чем он там занимался? Вместе со жрецами и даже вашим командиром они устроили там оргию. Я своими глазами видел. Они и эти человеческие самки. Ну, строго говоря, он-то сам ушел, прежде чем все действительно началось, но вряд ли кто-то будет опровергать именно эту деталь. Но они ему верили, по крайней мере, знакомые, которые знали его. Ну, и плюс он привязал к происходящему их командира, который там действительно был, а они ведь из низшей части касты, в отличие от него. Объясните мне, что творится в гегемонии. Когда я был тут 20 лет назад, такого не устраивали. Или, по крайней мере, не насиловали этих человечек, когда надо защищать наши дома, а такие же, как мы, солдаты, мрут. Да, речь большей частью была направлена на то, чтобы зацепить их за больные точки. В конце концов, он 20 лет был спектром, за этот срок научишься пользоваться языком. И действительно, он видел, как на лицах разгоралась злость от услышанного. «Горс, ты сам знаешь», — бросил ему один из бывших сослуживцев. «Прошлый гегемон вышел в отставку, а жрецы взяли власть в свои руки и ведут гегемонию в яму». Спектр на некоторое время задумался, а чем им так удалось подкупить всех, что они мигом вырвали коврик из-под ног военных, и что, мы будем спокойно смотреть, как они собираются угробить гегемонию. Вы же сами знаете, что люди заберут себе этот мир, так или иначе. Все тот же батарианин со скепсисом смотрел на него. Ты предлагаешь мятеж. Мятеж против гегемонии, против присяги, против... Рансила резко взмахнул рукой, обрывая его на полуслове. В нем уже самом начинал разгораться тот гнев, который он сам старательно пытался раздуть в остальных. Пусть, так будет даже убедительнее. Нет, не против присяги. Мы все давали клятву отдать жизнь за гегемонию, и я намерен это сделать. Не за гегемона, не за жрецов, а за гегемонию. Он снова вспомнил свои слова, которые он сказал Харзику. Горс собирался сделать все, чтобы спасти гегемонию. И он знал этих парней, они были его старыми знакомыми, выходцами из нижней части касты военных. А это значит, у него есть прекрасные рычаги для давления на них. Они готовы отдать жизни за гегемонию, но только если это приведет к успеху, а не ради пустых жертв. И он намеревался это использовать. Рансила, скажи мне честно, это был уже другой. Тебя послал совет, они хотят чего-то? Нет, он мотнул в сторону. Они хотят, чтобы я разделил судьбу гегемонии. Альянс хочет уничтожить гегемонию. Сам гегемон прилагает к этому все возможные усилия. Я это делаю исключительно по собственному желанию». Он предпочел умолчать, что фраза «разделить судьбу гегемонии» может относиться к ее победе. Чисто теоретической, ясное дело. Но даже он понимал, что так ей не победить. Ни сейчас и не с таким руководством. «Правильно, черт подери, говорит Горс», — сказал Фарнак. «Гегемон сам ведет гегемонию к краху. Сейчас военное время, нам надо взять власть в свои руки, иначе нам не отбиться от Альянса. Покончим со жрецами». Все остальные тут же начали выражать солидарность, даже Флотский подтвердил, что многие из капитанов в его флоте тоже недовольны этим всем. А вот нефиг было жрецам из гегемоны выбивать себе почву из-под ног, настраивая против себя средний офицерский состав. Но была одна деталь, которую следовало прекратить сразу. «Нет, мы не будем воевать с Альянсом». Все тут же заткнулись, ловя каждое его слово. «Когда мы возьмем власть, первым делом подпишем мир с людьми». Он специально упомянул «когда», а не «если». Пусть у них будет чувство, словно победа неминуема. Однако, несмотря на это, все пораженно смотрели на него, пытаясь переварить все сказанное. «Горс, что ты говоришь?» – спросил Фарнак. «Ты же всегда первым ненавидел этих приматов. И сейчас за мир, за позорную капитуляцию?» Рансела даже не снизил темпа, отвечая ему, словно он был всецело уверен в правильности своей позиции. «Да, во имя столпов силы. Вы сами видели, до чего довели нас люди. И куда опустил гегемон? Если не можешь победить, отступи. Люди желают получить слабую гегемонию, лишенную армии и флота, чтобы надежно приковать нас. Они же просто разбомбят эту планету, но все равно получат все, что им нужно. Мы же принесем ее на блюдечке. И пусть они попробуют избавиться от нас. Кто тогда будет держать под контролем Харшан, если рухнет и это прочеловеческое правительство? Кто? Они ничего не могли ничего сказать. Действительно, у Батариан было две основных касты, воины и жрецы, которые и боролись за влияние. На кого могли поставить еще люди? Рабы? Ну да, они потребуют их освободить, но рабы у власти, не смешите. А других возможных активных слоев населения у гегемонии особенно и не было, ведь те, кто владеют деньгами и рабами, всегда были связаны с первыми двумя кастами. Наше население еще не уступает человеческому. Вы все помните, каким великим народом были батариане, и мы еще можем это вернуть. Но продолжение бессмысленное сопротивление? Нет, нам нужно время. Время, чтобы восстановить силы, дабы отобрать то, что принадлежало батарианам. А люди будут вынуждены носиться с нами. Пусть нас запомнят как предателей, но мы это делаем за гегемонию. Тут же поднялся Гвалт, и про себя Горс выдохнул. Как бы то ни было, ему удалось завладеть их вниманием. Иногда зажигательные речи – лучший способ привлечь кого-то на свою сторону, как бы глупо они ни выглядели. Тем более, что они ему доверили, в конце концов, его статус спектра делал его в их глазах только первым среди равных. Кахаирал не расслаблялся, но с души словно упал камень от осознания того, что пока что все выходит, что никто из них, например, не пристрелил сразу же. Нет, возможно, кто-то и доложится Гор, но он в это не верил. В конце концов, он же видел их лица и сомневался, что кто-то из них может быть таким хорошим актером. Однако споры между остальными не утихали, тем более что радикальная перемена его позиции все еще казалась им странной. Да, он ненавидит людей, но что ему мешает сквозь стиснутые зубы сотрудничать с ними, чтобы в итоге пырнуть их кинжалом в спину? Верно, ничего. Тем более что гегемона он теперь презирает больше, чем людей. Ладно, ладно, Горс попытался утихомирить их. Хватит, пустые препирательства нам не помогут. В одном мы все согласны, от нынешнего руководства нужно избавляться. В ответ ему раздались дружные подтверждения. Да, похоже, он окончательно утвердился в роли главы этой революции, пока что лишь готовящийся. Вот и прекрасно. Горс, Джет, Форван, ваши коллеги поддержат нас, когда настанет время. Те ответили мрачными и решительными кивками. Он мог видеть в их глазах неустрашимый огонь. Они были настроены либо исполниться свой план, либо погибнуть. Даже тот капитан корабля кивнул. Вот и отлично. Все, что нам нужно, привлечь других офицеров, таких же выходцев из нижней части касты, к нашей задумке. А что будем делать с гегемоном и жрецами? Задал кто-то весьма важный вопрос. Дадим им шанс бежать в терминус, если они решатся на это. Пока в их виде у людей будет враг, они будут держать нас. Но если потребуют, убить. Гражданская война для нас будет еще хуже, чем верность гегемону. Предложение было встречено одобрением. Вот так и начинается революция. С небольшой группы активных батыриан из не менее активной социальной группы, угнетенной прежней властью. А если это военные, вовсе тушите свет. Гегемоны, верные ему на своем примере, познают эту ошибку. Во имя добродетелей, а ведь именно этому его и учили, его в ГОР. Все-таки доказывать что-то одному человеку бессмысленно, он будет максимально скептичен. С толпой все намного, намного проще. И теперь он просто применяет уроки на практике. Конечно, это еще не конец. Как только первоначальный пыл исчезнет, придется обсуждать это снова, но начало положено. Примечание к части. Вот, предыдущая глава намекала на это довольно явно. Но что может следовать за борьбой между двумя слоями общества? Правильно, гражданская война или революция. Что делает Горс? Собирает из своих сторонников команду, которая установит новую власть. Вполне ожидаемое развитие событий. Кстати, а чего можно было еще ожидать в такой ситуации? Ну и причины для недовольства Горза вы можете видеть. Гегемония когда-то действительно была одной из величайших цивилизаций. Да, одной из самых омерзительных с точки зрения морали, но все равно, одной из величайших. Но каждая попытка отыграться неизбежно проваливалась, а человечество окончательно сломало гегемонии, превратив в то ее жалкое подобие, что мы можем видеть сейчас. Думаю, итог всего этого действа вполне предсказуем. Вне зависимости от итога, пойдет на пользу человечества, что неудивительно. Переворот в рядах противника всегда идет не на пользу ему, вне зависимости от его итогов. И да, я таки закончил в черновиках первую арку этой истории. Можете радоваться, вы уже прочитали больше половины того, что происходит до канона. Глава 18. Генерал. Кира сидела в своей квартирке на Иллиуме, наслаждаясь редкой возможностью передохнуть в этом сумасшедшем бардаке, который назывался ее жизнью. И увы, она даже не знала, как избавить от этого всего. Так что, пока была возможность, она просто хотела взять все от этой короткой передышки. Сама Кира достаточно обоснованно сомневалась, что подобное у посредника все время. Скорее всего, просто из-за этой войны в галактике стало куда больше возможностей ловить рыбу в мутной воде. Вот он и пользовался этими возможностями. А они сами подписались на все это. Зато она познала некоторые минусы жизни на Иллиуме. Например, отсутствие человеческой еды. Нет, она, в принципе, могла есть и ассарийскую, но все равно, все было слишком уж непривычно. Ей-богу, даже на цитадели открылся свой мацкинг. Хотя бы какая-то человеческая еда, хотя представители других рас закономерно интересуются, как можно есть это. Тут же раздался сигнал, который говорил, кто-то стучался в дверь. Кира встряхнула рукой и вызвала картинку суни-инструмента, на которой отобразилось лицо сунята. «Барка, ты?» – полунасмешливым тоном спросила она. «У тебя задание от посредника, или ты просто рад меня видеть?» Саларианин сузил глаза, не понимая, о чем она говорит. Ему явно казалось странным, что возможны только два варианта. Он же сам пос. Забудь, она нажала на кнопку. Заходи. Кира отложила дат в сторону и отправилась на кухню, достав из холодильника что-то ассарийское. Как всегда, с непроизносимым названием, а также настолько низкоалкогольное, что напиться не получится при всем желании. Когда Айзард вошла в комнату, Барка уже сидел на кресле, так что она ему просто бросила бутылку. Точно так же, как и она, наслаждался возможностью отдохнуть. У них, еще с Миттусом, сложилась неплохая такая компания. Краган, правда, большую часть времени был где-то, но лично она и не горела желанием трогать рептилию. «О, богиня!» – он посмотрел на экран. «Только не говори, что ты смотришь новости. Ты же должна понимать, что...» Айзард только отмахнулась, а затем переключила канал. «Да, но сейчас тут кое-что действительно интересное», а затем указала на экран. «Да, большей частью это была унылая второсортная пропаганда, четверть тысячелетия назад она была креативней, но на фоне всего, чем кидались вдруг друга обе стороны, а также обычной унылой военной хроники, вышло кое-что довольно интересное. Да с тех пор это так и не переставали крутить по всем земным каналам. Нашли генерала Уильямса». Эти три слова. «Черт, черт, черт». Кира и сама, если честно, не верила в это. Ну сколько лет? Почти 50 лет в батырианском рабстве, а он каким-то образом выжил. А ведь именно этот человек когда-то командовал армейским корпусом на Шансе, когда батыриане напали. И Айзард не могла его обвинять в том проигрыше, Ведь ну, это же было самое начало войны. Как там вообще можно было выиграть? А ведь он еще и продолжал сопротивление, ну, на оккупированной Шаньси. И делал это почти до самого судного дня, пока его не поймали и не увезли в гегемонию. Все поверили, что он давно мертв, но нет, он все еще каким-то чудом жив. Ей-богу, она ведь и сама была в числе его фанатов, как и многие другие на земле, и жалела, что погиб. И не только она, сколько в его честь построили мемориалов, но нет, он не только сумел пережить это, но годы рабства даже не сломили его. По крайней мере, так она могла сказать, смотря на экран, где показывали все тот же ролик. Бывший генерал Уильямс был стар, чертовски стар, и выглядел он отвратительно. Она вспомнила того, кто был тут же на Иллиуме, но по сравнению с Уильямсом это был прямо-таки эталон здоровья. Неудивительно, десятилетия рабства не сказываются хорошо ни на ком. Страшная худоба, которую едва ли скрывал мундир, не было одного из пальцев. Щеки болезненно ввалились, мертвецки бледная кожа. Даже ходить он был вынужден с тростью, поддерживая себя. Но вместе с тем он упорно отказывался от помощи. И смотря в глаза, она видела упорство, благодаря которому живут чисто назло другим. Он был настоящим бойцом. Несмотря на все, он был готов продолжать бороться. «О, это генерал Уильямс», — вспомнил Суньят. «Я слышал, что Цербер назвал его освобождение великой победой человечества». Кира посмотрела на него, тоже видел это, или просто помнил о генерале, но нет, похоже, он действительно что-то помнил о нем. Ну, да, она кивнула. На самом деле, ходят слухи, что призрак вовсе был знаком с Уильямсом, еще во время войны. Но разве Цербер не был секретным подразделением Альянса? Ну, такова ведь официальная легенда. Ну, может, и так, просто есть еще легенда, что Цербер на самом деле появился из партизан на Шаньси, а призрак и Уильямс стояли у его основания. Но один из них так и остался во главе парней на Шаньси, пока второй работал с Дрэшером. Кто из них, можешь догадаться и сам. Так что ничего удивительного, что Цербер так рад. Правда, никто так и не знал, какая из легенд истина. Вернее, наверное, знали достаточно многие, тот же посредник, например. Но она не входила в этот узкий круг могущественных персон, так что оставалось лишь гадать, что верно. Кто знает, может, верны сразу обе. Если бы кто-то сказал, что, развязав эту войну, могут спасти генерала Уильямса, она бы, без сомнений, выступала за эту войну. Этот человек, герой, возможно, именно благодаря ему Кира все еще жива. Она всегда считала, что методы Цербера уже больше вредят человечеству, и оставалась бы непреклонной в своей позиции, но тут всецело согласна с парнями в черно-белом. Хотя она и так считала, что с гегемонией давно пора разобраться. С этими постоянными рейдами они перешли границу еще после Мендуарского восстания, давно было пора зачистить этот оплот контрабанды, пиратства, работорговли, проституции и нелегальной торговли органами. Сложнее сказать, оплотом какого вида преступности она не являлась. А еще лучше, взять всю гегемонию под контроль Альянса. Айзард, не думал, что ты такая фанатка Альянса, он покачал головой. С твоими-то проблемами с Альянсом, эй, она состроила оскорбленный вид. Нет, конечно, это так, но именно благодаря Дрэшеру, Уильямсу и Призраку я еще жива, как и многие на Земле. Да и Альянс пытается, по крайней мере, что-то сделать. И где был Турианский флот, когда батариане четверть века вели войну? Угу, тот же Траверс, вообще-то, был территорией Совета. И кто обеспечивал в нем порядок? Многие недовольны тем, что люди с этим плохо справляются. Им напомнить, что до них вообще всем было плевать на него. Где был хваленый Турианский флот, самый большой в галактике? А, точно, не давал восстать десятку покоренных народов и удерживал собственные постоянно бунтующие колонии. Нет, безусловно, она судит предвзято. Да и Альянс имеет больше недостатков, чем плюсов. Но он хоть что-то пытается изменить. Во всяком случае, это лучше, чем мир, где три расы живут в роскоши, пока в остальной галактике анархия. И, по крайней мере, Альянс пытался наконец-то уничтожить государство на Земле, а также понятие нации, даже ввел в качестве основного языка эсперанто. Люди и так натерпелись из-за этого достаточно войн, а перед лицом инопланетной угрозы. И ведь есть же еще кто-то, кто желает уничтожения Альянса. Потому за это все она была Альянсу безмерно благодарна. Но, по крайней мере, если убить нашу Долотрессу, то союз не развалится, подметил Суньяц слегка раздраженным голосом. «В отличие от вашего Дрэшера, туши», — неохотно признала Кира. «Ну, в этом он был прав. Весь альянс держался только на его авторитете. Оборотная сторона. Если с ним что-то случится, то единому человечеству не удержаться и 5 лет. Все сразу же полетит к черту». Они на несколько секунд замолчали, обдумывая все это. «Мда, черт!» Кира понимала, что слишком болезненно относится к этому. «Что поделать, что поделать?» Айзард снова отпила. «Я слышал, что о беседе с ним просил сам Кастани Дрэшер», после некоторого раздумья сказал Саларианин. «Ну да, именно просил. Влиятельнейший человек в галактике о чем-то просил. Что поделать, Уильямс был легендой, воскресшей из мертвых. Мне кажется, его не пустят», и снова показала на экран. Журналист с камерой попытался подойти к нему поближе, но тут же какая-то девушка встала перед ним, преграждая путь, все видом говоря только через мой труп. Весьма и весьма симпатичная, притом явно имевшая в родственниках латиноамериканцев, и военная форма альянса на ней сидела великолепно. Хотя она была на несколько лет младше ее самой, скорее всего, ей сейчас лет этак 20. И пока что она играла роль сопровождающего при своем деде, не давая никому его доставать. Но и сама наверняка не слишком-то была рада тому, чтобы он куда-то отправлялся после всего пережитого. И даже так она могла видеть, что внучка не отличается от своего легендарного предка, так что она будет стоять на своем до конца. Как же ее звали? Эшли Уильямс, так ведь? Ну, значит, она вполне может разыграть карточку крутизны рука бензопила. Я уверена, что ей удастся попасть в академию. Кира пожала плечами. Надеюсь, тот сержант все еще служит там. Вот ей будет счастье, когда дойдет до метания ножей. Что, тоже жестокие младшие офицеры в учебке? Усмехнулся Саларианин. Но зачем метать ножи? Просто сейчас эпоха войн в космосе. Достаточно нажать на кнопку. Айзард усмехнулась, откинувшись на спинку дивана. Ну да, кажется, с этим счастьем вообще приходится столкнуться всем. Ну, эти инструктора. Вот именно. Только что ты сможешь сделать, если лишишься руки? Он наш отряд здорово так погонял. Это заявление повергло его в шок. Бедный представитель технически развитой цивилизации не мог представить, что ответить на это. Тысячи вариантов, почему это бессмысленно. И, на самом деле, она была с ним всецело согласна, холодное оружие в 23 веке бесполезно. Но тот Хартман вообще был личностью весьма специфической, которую надолго запоминаешь. Хотя задницей он был астрономической, вроде бы кто-то даже всерьез планировал его убить. Как он там говорил: «Вы уйдете с моего острова как боевые единицы, служители и вестники смерти, но пока что все вы рогатина, гондоны и низшая форма жизни на земле». С какой же любовью она вспоминала о нем. Но все равно Кира не могла избавиться от злорадства при мысли о том, что кто-то еще попадет к нему. Вот они подружатся. «Кстати, ты так и не рассказывала про свой отряд и как вообще сюда попала?» Саларианин открыл бутылку с напитком. «Просто в гор нет ничего подобного. Там, если можно так сказать, одиночки». Кира поглядела на него, крепко так задумавшись, что ему ответить. С другой стороны, он, наверное, действительно не знал. Точно так же, как и она про Миттуса, все-таки в досье от посредника были лишь самые общие вещи. Потому точно так же, по его примеру, отпила и откинулась на спинку дивана. «Ладно, если он задает ей так много вопросов, то она ответит. Ладно, сам знаешь, что я из Синей Звезды, туда забрали весь наш отряд. Ну, познакомились еще в учебке, все 5 биотики. Притом всех 5 забрали в академию. Если быть точным, то они и собрались так в одну компанию только потому, что были лучшими». Она прекрасно помнила имена: Кортни, Чарли, плюс Эрнст и еще в России Айры, как они сам ее звали. Но самыми крутыми они были, пока не попали в академию, там ими чуть ли не вытирали пол. Но, то ведь Н7, ну, все было более-менее, пока нам не повезло. Если коротко, попали в дерьмовое положение, и у меня был выбор: действовать по приказу и, скорее всего, погибнуть, или вытащить хотя бы их и выжить. Догадайся, как я поступила. Угу. Вернее, они нарвались по феноменальному стечению обстоятельств. Помимо них, на том корабле было еще больше 10 энок. Но кто же знал, что пиратская станция, которую они пытались захватить, была прикрытием для Батарианской гор, и что отряд этих парней был там, и их было намного больше. Но капитан их, чтоб его, не знал об этом и отправил их туда, прямо в жернова. Она не знала, На что надеялись те батариане? Они и так были в дерьмовом положении, ведь корабль мог расстрелять их. Возможно, надеялись хоть на что-то. Она не знала. Может быть, просто пытались хоть как-то выбраться, взяв их в заложники. Да ладно, и что, все дело именно в этом. Соларианин удивился. Но у нас, в Союзе, за такое был виновен бы капитан, отправивший вас в западню. Мы понимаем, что такое приемлемые потери, но, похоже, он искренне не понимал причины той проблемы, с которой она столкнулась. С другой стороны, может, он действительно в гор с подобным не сталкивался, хотя выглядел вроде бы умным и вполне мог понимать, что к чему. «Политическая протекция», — ответила Кира, ибо это все объясняло. «С самых верхов, догадайся, кого заподозрили во вторую очередь», и нежно, тепло улыбнулась. «У меня хватало мозгов, чтобы не лезть в политику, но альянс сам раскопал. Думаю, вряд ли я сгнила бы в тюрьме, скорее, оказалась бы у Цербера, но я не из тех, кто его поддерживает». Суньят на секунду задумался, похоже, не зная, что сказать. «Ну да, в этом была ее вина, и альянс не очень любит, когда погибают его энки, в которые вбухали огромную кучу денег. А еще, она сама виновата, что пыталась все замолчать, опасаясь огромного количества политического навоза. На альянс она не злилась, прекрасно понимая, могло бы быть и хуже, любая система иногда сбоит. И за то, что она выбрала свою шкуру и шкуру своих друзей, взорвав всех находящихся на станции, включая таких же солдат альянса, когда настало время, тоже оправдываться не собиралась. Если бы ей предложили выбор снова, она бы выбрала так же. Кто-то скажется, что она жива только потому, что готова предать всех, как в том случае на станции. Ну, ей просто нравится жить. А те люди, лазили ли эти люди по анонимным имиджбордам, пытались разглядеть с земли станцию Альфа, читали «Властелин колец», смотрели хентай с тентаклями, смотрели в абсолютно черноту бездны космоса. В жизни достаточно, как минимум, разнообразия. Что же сожалею? Ох нет, ну почему и у тебя, и у Миттуса какие-то неприятности? Почему так мало тех, кто просто вышел в отставку? Ну да ладно, она же не собиралась предаваться ангсту. Просто после такого, когда надежды уже не остается, только один выход – просто жить. День за днем, не обращая внимания на прошлое, не поддаваясь печалям. Все-таки время рано или поздно исцелит любые раны. А до этого, просто так же упрямо продолжать жить. Да ладно? Кира усмехнулась. А много тех, кто вышел в отставку без проблем, решил продолжать, а затем тут же сбросила с себя хорошее настроение, тут же сделав лицо серьезным. «Ладно, Барка, говори, на кой ты пришел на самом деле, не психоанализом же заниматься?» «Ну естественно, это было так, не требуется большого ума, чтобы понять, он тут не просто так, явно не из желания посудачить, и то, как он тут же занервничал, а также, что он до сих пор не заговорил, лишь подтверждало ее догадки. Кира, я с тобой хотел поговорить о посреднике». «Да, и...» Она обвела взглядом комнату, указывая, что за ними могут следить. Суньят посмотрел на нее, моргнул, но все-таки продолжил. «Ну, тебе не кажется, что мы не знаем, чего важного, что у нас проблема?» Кира посмотрела на него, а затем засмеялась. «Вот уж извините, но она не могла сдержаться». Однако амфибия совсем не понимала ее эмоций, наверное, решил, что она свихнулась. «Прости, просто ты сказал проблема, она же только в единственном числе. Кажется, все совсем иначе. Но да, я согласна, похоже, с нами обращаются как с твоими любимыми грибами». В смысле, он попытался сделать что-то, что человек назвал бы заломить бровь, но у Соларианы их не было. «Ну, держат в темноте и кормят дерьмом». Она глянула на смущенного Солара и фыркнула. Как бы то ни было, однако все указывало именно на это. Они убили главного батарианского торговца информацией, тесно работающего с их разведкой, притом прямо перед войной Альянса и Гегемонии. Не подозрительно ли, учитывая, что посредник всегда держался именно за счет того, что не лез в политику? А тут он еще играет из-за не слишком популярный Альянс. А затем они нашли капсулу с протянином, и на них еще кто-то напал. И сам посредник отложил вылет, чтобы дождаться ее, а после у них было не так уж много времени, чтобы передохнуть, их отправили из одной передряги в другую. Ей одной кажется, что готовится что-то серьезное. Похоже, что не у нее одной такая паранойя. Проблема в другом, что это, в какие неприятности они направляются, и стоит ли им вообще узнать это, или это будет грозить им еще большими проблемами. Но одно ясно, Готовится что-то большое, по крайней мере, ей так кажется. И она имеет самые смутные предположения, что это. Слишком уж это похоже на фарс из какой-то книги. Другой вопрос, куда она попала? Если это плоский мир, то она может выжить, если хорошо выполнит свое домашнее задание. Если это что-то вроде песни льда и пламени, то ее, вероятно, не спасет даже это. А если же она попала куда-то вроде мальтийского сокола, то, возможно, все еще ищут эту чертову птицу, и еще можно раскопать информацию. И еще кое-что для размышления. Они же не единственная такая команда у посредника, это же лицо галактического масштаба. И если это у них такой завал, что у остальных, и насколько все плохо в остальной галактике. Ладно, Барка, согласна, все не прекрасно. Кира снова отпила и посмотрела на него. Но, извини, что ты предлагаешь? И что остальные? Вопрос весьма нетривиальный. Что он могли сделать? Извините, но они всего лишь пара разумных. Тут творятся дела уровня куда более высокого, чем они. Не, это все равно, что играть в первой лиге, пока вы только среди юниоров. Ну, Миттус считает точно так же. А Краган, мы к нему лезем, он к нам тоже. Кстати, тебя-то он как купил? Айзард снова посмотрела на него. Притом пристально так смотрела. И зачем он интересуется подобным? Хочет знать, при каком уровне неприятности она предпочтет унести свой зад с этой горящей сковородки. Ну, один раз она это сделала, так что может, и второй. Новую личность, Кира пожала плечами, возможность обитать где-то, помимо миров Терминуса. Может, даже вернуться в Альянс. Он, ну, ближайшим термином было нахмурился. Да, немногие могли бы сделать это, и еще меньшим она могла предложить что-то, чтобы они захотели дать ей это. А это, знаете ли, давало посреднику очень много очков, по сравнению с другими. Лучший способ привязать человека, дать ему нечто нужное, но что можете дать только вы. Ох, ну почему всегда так? Солариан горестно вздохнул, сжав пальцы. Ну почему всех связывает какая-то история? Почему так мало тех, кто просто делает это из корысти? И тут же издал смешок, а Кира поддержала его. Ну да, это значительно упростило бы дело. Вообще, когда дело касается только денег, все тут же куда проще, хотя если деньги очень большие, то все тут же становится куда сложнее. Но это хотя бы проще понять. Ладно, в любом случае подождем, пока мы не окажемся на медленном огне. После, если честно, все будет зависеть от того, кто против нас. Соларианин кивнул, соглашаясь с ней. Да и что еще он мог сказать, а, особенно если за ними следят, а то, что они понимают, что-то неладно, они бы не оправдывали свое прошлое работников Раигор, если бы не догадались. Суниат встал, поглядел на еще недопитую бутылку и перевел взгляд на нее. Кира только кивнула, дескать, хорошо, можешь взять. Кстати, Барка, тот тут же оглянулся, ты это, не хотел посмотреть «Звездные войны»? «Звездные войны»? Ну да, это одна из важнейших фантастических серий в мировой истории. Еще есть «Стар Трек», фанаты обеих друг друга ненавидят. Ну, если честно, эта вражда уже давным-давно забыта, как и очень многими эти серии. Но она же была некромантом от древней поп-культуры. Да и когда она была жива, все было куда сложнее. Скорее, ненависть, уважение и временные союзы против остальной фантастики. Не, мне надо поговорить с кое-кем еще, после некоторого размышления выдал он, а после скрылся в коридоре. Ну хорошо, а вот она не собиралась отказываться от «Вечера Звездных войн». Примечание к части. Вот, еще одна глава. Да, кто-то высказывал свое недовольство по поводу таких глав. Но уж извините, она весьма важна для этого мира. Во-первых, генерал Уильямс. Тут он настоящий герой и кумир миллионов. И рядом с ним на секунду появилась Эшли. А еще вы тут узнали кое-что о прошлом самой Киры и почему она вообще оказалась в этом бардаке. По поводу всего остального, что присутствует в главе, думайте. 1. Точно так же знали ГГ серии «Зловещих мертвецов». Мне кажется, создатели ме знали про это. 2. А тут смесь из сержанта Хартмана из цельнометаллической оболочки и сержанта из «Звездного десанта». 3. Кто в танке? Альфа – это изначально название МКС. Думаю, понятно, почему ее назвали Альфа, хотя, мне кажется, оно больше подошло бы миру. И да, мне хочется развеять ваши возможные сомнения. Я знаю, что каждую мою главу смотрит примерно сотня человек. Спешу заметить, что я совсем не обижусь, если вы будете оставлять комментарии и ставить лайки. Глава 19. Между проблемами. Фридрих сидел в своем кресле, обдумывая все приходящие ему новости. Хаэм все складывалось весьма прелюбопытным образом. Он отложил отчет в сторону, ведь за этим всем совсем забыл поинтересоваться о Шепарде. Кто он? Мужчина? Женщина? И какова в этом мире предыстория? Полученная им обескураживала. Мясник Торфана получил смертельное ранение. Прямо на этом самом Торфане. И Фридрих был уверен, что это именно он, ибо больше никого из Н7 там не было. Мясник был единственным, кто участвовал в той операции из Энок. Хаэм вот, кажется, и свидетельство того, куда катится теперь этот канон. И, похоже, именно по его вине. Во всяком случае, это произошло вскоре после его перемещения. Только как он мог повлиять? Может быть, оригинальный серый посредник на его месте обратился бы с предложением купить у него информацию, что косвенным образом спасло бы мяснику жизнь? Или что случилось? Почему в этом момент история мира изменилась? Ох, нет, он сам себе такими темпами вынесет мозг, пытаясь отследить причинно-следственные связи. И сам же знал, сколь странные вещи порой вытворяет мультивселенная. Разумный боевой робот, созданный в 1200 году сохранившейся Македонской империи, уже веками ведущий холодную войну с Китаем, только первое, что пришло на ум. Или, быть может, мир, где ядерное оружие разрывает ткань реальности, впуская в мир магию в огромных количествах. Из-за первой бомбы США стали техномагической сверхдержавой, а из-за второй в Антарктиде пингвины обрели разум и строят свою империю в далеких ледяных пустошах. Про оживленного советскими некромантами Сталина он даже не говорил. Неужели те миры не страннее, чем это? Ох, ладно, мясник всего лишь человек, почему с ним не могло случиться такое? Но ведь это осложняет жизнь именно ему. Эти два выстрела в брюхо теперь отправляли историю по какому-то другому пути. Самое плохое во всем этом, остальные новости тоже как-то не обнадеживали, уж извините. Нет, безусловно, эта война пошла на пользу человечеству, она тут оказалась куда сильнее и куда более приспособленной к войне. Но пытаться вести со жнецами симметричную войну, тут никакие приготовления не помогут, только позволит чуть-чуть оттянуть время. Соотношение сил не то, чтобы говорить о каких-то шансах, только оттянуть свое неминуемое происхождение, которое гарантированно истребит все население галактики. И другие полученные им новости не давали надежды. Прежде всего, к нему пришел отчет от тех, кто пытался достать данные из марсианского архива. Увы, посредник не владел контактами там, но у него были агенты на марсианских верфях, регулярно спускавшиеся на планету, а также были ученые в самом архиве, испытывавшие денежные затруднения. Как эти две вещи можно связать, очевидно. Правда, тому агенту теперь придется сматывать удочки, ибо этот старший научный сотрудник теперь, наверняка, попытается потратить эти деньги и привлечет к себе внимание РА, попадется на том же, на чем попадается большинство преступников, появившихся из ниоткуда деньгах. Ну, теперь его судьба Фридриха не волнует. Но даже так, хоть ему удалось заполучить копию содержимого архива без каких-то проблем, перестрелок и тому подобного, проблема оказалась там, где ее никто не ждал. В данных архивов тупо не было горна. Не было, вот и все. От слова совсем. Хорошо, и что ему теперь остается без этой волшебной вундервафли? Нет, безусловно, она ломала весь сюжет с точки зрения художественного произведения, разрушала игровой мир и тому подобное, но, а что ему оставалось делать, как искать эту волшебную палочку-выручалочку? Тут это такой же верный способ разрешить любую проблему, как и во «Властелине колец» орлы. И что было бы, если бы не орлы, если бы они не утащили Бильбо с товарищами от мглистых гор, не пришли бы на помощь в битве пяти воинств, не вытащили Гендальфа с вершины Ордханка, не тащили Сэма и Фрода с роковой горы или не сделали еще полдюжины вещей, которые были в Сильмарионе? Если говорить коротко, все накрылось бы, а мир Орды жил бы под властью Милькара или Саурона, в зависимости от конкретного периода. Правда, тут не эти двое, а жнецы. Теперь, вероятно, легко понять, почему отсутствие чертежей горна там, где они должны быть, его так беспокоит. У него не просто нет шанса увести кольцо к роковой горе сразу же после того, как Бильбо нашел кольцо, этих орлов нет в принципе. Скорее просто орки победят при одинокой горе, отберут кольцо и да здравствует власть Саурона на полвека раньше. Это был рояль в кустах, но без него что-то сделать непросто. Ой, как непросто. Единственное, что его теперь интересует, почему их там нет. Кто-то сознательно удалил эти данные. Но зачем? Кто-то знает о жнецах, готовиться к их приходу, и сохранились ли они, или их больше не вернуть даже теоретически, или в этом мире горна не существует вовсе. Как ни странно, но этот вариант даже был более-менее вероятным, чертовски неприятным, но вполне вероятным. Вдруг в этом отражении реальности этой палочки-выручалочки не могло существовать в принципе, и этот мир был обречен с самого начала. Фридрих снова подумал об инициативе Андромеда, зарезервировать место там для себя, ХМ может быть, и так, конечно, он як, что делает все куда сложнее, но если все будет совсем безгорно, тогда лучше уж устроить миграцию в другую галактику. Можно будет установить тайком криокапсулу для себя, где-то, где о ней никто так и не узнает до самого прибытия в другую галактику, а там-там он хотя бы удерет от жнецов. Тем более, что лично у него идея построить невероятно дорогой космический корабль, который отправит в другую галактику, удивления не вызвало. Да, коммерчески он убыточен, но ведь есть от него и другая выгода. Ну, помимо изучения тех, кто обитает в другой галактике, хотя ценность этого сложно измерить деньгами. Когда требуется построить что-то настолько масштабное, сталкиваются с огромным количеством трудностей. Например, обеспечить пищей. Конечно, человек, занимающийся выращиванием картошки в лаборатории, удивится, но увидев гранты, согласится, и в итоге начнет прощупывать путь, наблюдая за природой, простроив и снеся несколько макетов. В итоге ему удастся это сделать, попутно описав все в монографии и набросав несколько статей, а вместе с этим появился целый отдел в институте, множество учеников, квалифицированный технический персонал и соответствующее число чисто прикладных изобретений. Сможет ли после этого он озеленить улицы или провести рекультивацию земель, да элементарно. И это только одна проблема, а ведь при создании чего-то, способного довести вас в другую галактику, вам потребуется решить еще десятки проблем. Чего стоит хотя бы оборудование, работающее 6 веков, и выгода от этих новых решений, как ни странно, может даже превысить затраты на запуск инициативы. Самого Фридриха, правда, смущало, что это не исследуют напрямую, но почему-то если что-то не исследуют для армии или космоса, то это не исследуют вовсе. Увы, но так было во всех мирах, что он знал. А единственный способ узнать границы возможного – попытаться шагнуть за их пределы, как говорил Артур Кларк, что без такого проекта никому не нужно. Хотя, увы, как он помнил, деньги на Андромеду в итоге все-таки закончатся, и ему придется помогать с отправкой экспедиции. Вернее, не ему, а Ляре, как будто этот искаженный голос мог кого-то обмануть, когда она наконец-то займет пост серого посредника. Хотя, разумеется, он не собирался отдавать это место, так что придется уже ему заниматься этим проектом. Зато, по крайней мере, он получит выход на еще одно лицо. Так что ХМ главное, чтобы вся эта затея вовсе не накрылась из-за начала этой чертовой войны. По крайней мере, у него будет возможность куда-нибудь удрать, если запахнет жареным. Но для этого нужно, чтобы кто-то хоть победил Назару и Сарина, а еще победил коллекционеров. Иначе и инициатива накроется, не считая тысячи других вещей, которые могут похоронить его планы. Вот почему все происходящее его не слишком радовало. В том-то недостаток такой власти, если ее неправильно употребить, то все летит далеко и надолго. С другой стороны, вспоминая те же миры с парадоксом Конана Дойля, у него еще есть шанс. Разные истории почему-то ведут себя по-разному. Одни легко отправляются далеко и надолго, другие же почти невозможно сдвинуть, третьи же их можно ломать, но хребет все равно останется тем же. Они так как-то попробовали повлиять на жизнь Шерлока Холмса, но он почему-то все время каким-то чудом выживал, а после смерти Уотсона его место занял другой человек. И наблюдаемая на протяжении нескольких лет история не так уж и отличалась от книг из Альфы, сменились лишь имена. Что хуже всего, пока он не доберется до какого-то другого важного момента, ему никак не удастся узнать, так ли это, насколько это плохо. Следующий такой момент на Иден Прайме, то есть в сюжетно-архиважном месте, которое наступит стремительно, и у него будет крайне мало времени, чтобы подготовиться. Максимум неделя, с момента как на Иден Прайме откопают маяк и до отправки к нему Нормандии. На фоне всего этого чертового бардака, тот факт, что кто-то узнал про этого чертового протянина, казался уже незначительной такой деталью, которая вряд ли достойна упоминания. Ну, подумаешь, кто-то узнал, что жив протянин. Черт, он слишком заигрался со всем этим, и в то же самое время все его догадки подтвердились. Только бы теперь понять, в каком дерьме он находится после всего этого. Теперь у него есть несколько возможных кандидатур, кто является организатором этого всего, да еще вдобавок они могут быть связаны между собой, и, рискуя разобраться с одним, можно спустить прямо на себя целую лавину, и тем самым надежно похоронить. Нет, он сам виноват, слишком уж заигрался со всем этим, слишком. Но если теперь разрубить Гордиев узел, то он вряд ли узнает, к кому вели нитки, из которых его исплели. Самое неприятное, что может с ним произойти, его найдут, корабль отследят до Иллиума, и целый протянин с кучей информации, которая может отправить все в неведомые просторы, попадет в чужие руки, вместе с самим представителем этой древней расы. А ведь слухами об этом может заинтересоваться и несравненный Сарин, и тогда вовсе пиши пропало. Единственное, что хоть как-то выглядело более-менее на фоне всего этого, ему удалось узнать возможный след к батарианским спецслужбам. Вернее, не совсем это. Если коротко, то в результате всего произошедшего на Иден Прайме, Цербер и Альянс всполошились. А вслед за этим ячейка на человеческой планете Уотсон пропала. Просто пропала. Кто именно это сделал, вопрос вторичный и не столь важный. И те, и другие не любят, когда чужие агенты работают на их планетах. Хотя, конечно, это могли быть вовсе и не люди. Но покопавшись еще, ему удалось найти вещь, которая сперва показалась несколько странной. Контрабандная сеть вещи из батарианского пространства на Уотсон, а оттуда на Бекенштейн, с которого наркотики попадают на цитадель, где, вот неожиданность, тоже пропала ячейка, но тут уже в результате действий Туриан, и перелопатив кучу другой информации, его аналитики дали вполне однозначный вывод. Это могло служить прикрытием для кого-то из батарианского пространства. ХМ-разведка, прикрывающаяся наркоторговцами, далеко не самое странное, что он видел. Если это действительно так, то такой след мог вывести его к ответу на другой важный вопрос: кто развязал эту войну? Он очень хотел бы узнать, кто и почему тут отступает от канона. А отправить туда Фридрих подумывал Айзард, коли уж он из нее решил делать своего дракона, самого способного своего подчиненного. Все-таки он занял именно то место, которое в книгах и фильмах обычно занимают парни вроде императора Палпатина или Дэвид Ксанатос. Да хоть тот же призрак, который не мог управлять всем самостоятельно. Ему неизбежно потребуются подобные люди. И она один из лучших вариантов. Если, конечно, она оправдает ожидания. Именно поэтому он ее и отправляет туда, на цитадель. Ну, и плюс можно попытаться свести ее с Вакарианом. А что, да, он важный сюжетный персонаж, но почему бы не попытаться навести связи? Тем более что, как он узнал, Гарус только недавно оказался в СБЦ. И еще там был один человек, с которым он хотел свести контакты. Этот человек, он был одной из нескольких аномалий, которые они обнаруживали. Нет, на самом деле их было достаточно много, большинство исторических деятелей, к примеру. Это был один из менее известных, в патруле его называли джентльменом. Криминальный босс, управляющий крупной преступной сетью вместе, являющимся важным перекрестком. Остальные детали разнились, в зависимости от конкретного мира разнились, но это в каждом мире, где он был, оставалось неизменным. Они так и не узнали, почему так складывается, почему судьба одного и того же человека складывается в разных мирах схожим образом, но факт оставался фактом. И эта аномалия продолжала игнорировать все попытки понять ее. Но он знал его, вернее, знал, что это за человек. Умный, жестокий, расчетливый, иначе просто не окажешься на вершине преступной верхушки. А еще умеющий подчинять себе полицию без взяток и шантажа, так, что к нему не подкопаешься. Своего рода бизнесмен от преступного мира. Если он кому-то и мог доверять в этом мире, то это, как ни странно, джентльмен. С его копиями ему уже доводилось встречаться. Что же из этого может что-то вырасти? Фридрих, вероятно, получит себе еще одну подсказку, если все окажется как надо. А что с остальными? Он знал, как обстоят дела с Саларианином и Турианином, все складывалось, как он и ожидал. Да и с Краганом тоже, все-таки психологический портрет его сотрудники умели делать. Но сейчас, вероятно, они все будут лишними в этом задании. Нет, он намеревался отправить одну Айзард и посмотреть, что она сможет сделать, тем более что она из НС, о которых он узнал уже в этом мире, а значит Ира, а это, в каком-то роде, знак качества. Фридрих потянулся к пульту комма, вызывая на связь Айзард. Та ответила всего через 10 секунд, выведя изображение Суни инструмента. Фридрих тут же подметил доносившийся звук. «Звездный путь, серый посредник», она тут же посмотрела на него. «Да, агент Айзард, для вас новое задание, на цитадели, вся информация будет переслана вам. Как добраться до цитадели, на ваше усмотрение». Он знал, что его голос будет искажен, но все-таки заметил, как внимательно Кира вслушивалась. Пытается что-то понять в его голосе и определить, кто он. Вряд ли у нее что-то получится со всем этим. Что с остальными? Вы отправляетесь в одиночку. Вам будут указаны возможные контакты на цитадели. Кира кивнула. И что с заданием? Айзард на несколько секунд задумалась, пытаясь вспомнить, о чем он, но затем все-таки ответила холодным официальным тоном. Уверенность отсутствует, но я готова поручиться. Когда настанет время, посмотрим, что из этого выйдет. Если все удастся на цитадели, может быть, ему и удастся найти ответ на этот чертов вопрос. Агент Айзард, отправляйтесь на цитадель и найдите ответ на этот вопрос. Конец связи. Она тут же кивнула, а затем Фридрих отключил связь. Мда, чуть более пафосно и претенциозно, чем он сам предпочитал, но почему бы и нет. Отлично. Ему удалось разобраться с этой проблемой, вернее, поручить ее решение кому-то другому. Теперь Фридрих может вернуться к другим вопросам. Например, к этой войне, которая хотя бы складывается лучше, чем он мог предположить. Для людей, разумеется, что, впрочем, было хорошо и для него. Тем более, что и он пытался по мере сил помогать им, не слишком выдавая себя. Чем быстрее и с чем меньшими потерями закончится очередная мясорубка, которую разумные расы называют войной, тем больше сил будет для войны со жнецами. А в таком мире, может быть, гегемония и не успеет пасть, прежде чем вся остальная галактика хотя бы узнает о жнецах. Людские флоты уверенно продвигались, беря одну за другой батарианские системы. И их тактика больше всего напоминала что-то среднее между Блицкригом и доктриной Дуэ, хотя, учитывая космос и использование орбитальных бомбардировок, это прекрасно сочеталось. Впрочем, это и логично. Лучше всего эти две стратегии работают именно в связке. Батариане, чьи силы были подточены сначала судным днем, затем маршем через траверс, а потом и потерей колоний, которые забрали люди, отступали к своей родине. Гибель Сантакара и поражение на Элизиуме вбили еще пару гвоздей в их гроб. Но правители гегемонии, похоже, решили ввязаться в долгое кровавое противостояние с людьми на своем Харшане. То ли надеялись, что люди отступят, не выдержав жертв, то ли совет вмешается, дабы война не переросла в геноцид. Фридрих не представлял, что творится у них в головах, но такой исход не был выгоден ему. С другой стороны, до него дошло, что военные в гегемонии готовят переворот против правительства, давно поддерживающего жрецов. Каков бы ни был исход этого переворота, он лишь облегчит работу людям. Лучшим вариантом было бы, если планета досталась бы миром, но разделенную планету занять будет точно проще, чем готовую к продолжительной войне. Может быть, не все так плохо, может быть, итог этой войны будет примерно наравне приемлемо, хотя он сам мало на что может непосредственно влиять. Две галактических державы уже столкнулись в этом поединке. И если посредник скорее скальпель, которым можно точно перерезать вены, то пытаться срубить им дерево, а вот регулярная армия — это уже заправский такой топор, которым можно не перерезать еремную вену, а расколошматить череп. И пока что человечество побеждает. Примечание к части.